Смотрите продолжение лекционного курса «Феноменология радикального субъекта». Сегодня мы поговорим о таком философе, враче, метафизике и ученом, как Филипп Аурелий Теофраст Парацельс фон Гогенхайм. Парацельс для нас имеет важнейшее значение, поскольку он считается вдохновителем и одним из главных источников философии Якова Бема. А Бема, как мы видели, в свою очередь объясняет нам тайну беззакония современной науки, современной научной онтологии. Не то, что объясняет, но подводит к ее прояснению. Соответственно, мы вправе предположить, что учитель Бема, то есть не столько прямой учитель, сколько тот автор, которым Бема вдохновлялся, и многие терминологические элементы, идеи, теории, у которого он заимствовал и включил в свой совершенно оригинальный контекст, тем не менее имеет какое-то тоже фундаментальное значение для нашего исследования. Мы говорили о том, как понятие природы у Бема становится неоднозначным, как в понятие природы вкладываются и трансцендентные, нетварные элементы, и как тварные, что и позволяет разрешить Бема некоторые фундаментальные проблемы теологии, одновременно становятся основой всей классической немецкой философии и немецкого романтизма. Соответственно, и мы уже в предыдущей лекции рассмотрели то, как Скотта Риогена и его представление о природе, его использование термина «натура» применительно ко всему, к тому, что есть и к тому, что нет, к Богу и к тварному миру, создает некоторые теоретические и терминологические предпосылки для подобного рода рассуждений, которые в полной мере мы встречаем у Бема. Но Бема – это 17 век, Скотта Риогена – это 9 век, это целый мир, целая история между ними. И ближе к Бему стоит именно тот, кто в каком-то смысле, тот мыслитель, который можно рассматривать как важнейший переходное звено. Причем мыслитель совершенно оригинальный, фундаментальный, интереснейший, многомерный, парадоксальный, заслуживающий самого большого внимания. Это Теофраст Парацельс фон Гогенхайм. И Теофраст Парацельс, с одной стороны, продолжает линию немецкой мистики, рейнской мистики, продолжает традицию радикального субъекта в алхимической традиции, и в этом смысле является наследником и Скотта и Риогена, и рейнских мистиков Экхарта, Таулера и Сойзе. И, с другой стороны, Парацельс уже полностью погружен в ренессансное представление, в позднеренессансное представление о природе, которое открывает уже ворота в новое время. Вот Парацельс, как человек, который жил просто на сломе эпох, но он родился в 1493 или 1494, умер в 1541 году, совсем короткая жизнь, но полная фундаментальных метафизических откровений и осмыслений. Это великий философ, совершенно великий философ, который тоже писал, кстати, как и Бема на немецком, и как Лютер начал свои проповеди, Лютер был современником Парацельса, начал свои проповеди на немецком, так мастер Экхарт свои проповеди еще задолго до протестантизма тоже по-немецки провозглашал. И, соответственно, вот это немецкий дух концентрируется в таких точках между Экхартом, Бёме, Парацельсом и уже немецкой классической философией. Вот как раз на этом пути вырабатывался, собственно, немецкий философский язык. Уникальная вещь, которая не просто является продолжением или перекладом латыни, но одновременно имеет в себе огромное дополнительное семантическое, лингвистическое и философское измерение. А так как мы подчеркиваем в нашем курсе, и фенология Аристотеля, и фенология радикального субъекта, что язык и есть бытие, поэтому само появление немецкого философского языка означает становление или созревание немецкой онтологии. Немецкой онтологии, где Парацельс и его глоссолалии, его тексты, его речи, его рецепты и его терминология имеют одну из важнейших мест, занимают одно из важнейших мест. Именно интересно, что иногда тексты Парацельса непонимаемы, потому что они располагаются между двумя языками, между немецким и латынью, еще не созревшей немецкой терминологической философской лексикой и уже преодоленной и потерявшей всякий смысл поздней средневековой латынью. Поэтому и латынь распадается, она находится в состоянии трансформации, такого гниения некоторого, гниющая латынь, фаулинг. Ну, из каждого гниющего вещества что-то появляется, согласно Парацельсу. Так вот, из этой гниющей латыни появляется еще не родившийся немецкий, еще не состоявшийся. Это удивительный опыт читать Парацельс на этих двух языках, на очень плохой парацельсианской латыни. Возможно, говорят, что он даже ее толком мы не знал. И те тексты, которые Парацельс, которые существуют на латыни, были записаны или переведены его учениками, в частности, Апарином. Причем Апарин, который написал, зафиксировал Парацельское одно из самых сложных и важных произведений «De longa vita» о длинной жизни, он считал, Апарин говорил, что Парацельс диктовал ему совершенно пьяным эти тексты. Поэтому иногда действительно текст, вот этот латинский текст, переведенный с пьяной речи, пьяной немецкой речи Парацельса на какой-то уже разложившийся латынь, создает совершенно такое удивительное впечатление. Это не просто разложение, но это разложение одного и рождение чего-то нового. Из разложившейся латыни рождается новый, еще не состоявшийся, не окрепший младенческий немецкий, который как младенец вот обладает всеми, ну, как и обаятельными сторонами, поскольку он несет в себе надежду и обещание будущего, так и некоторыми странностями. Соответственно, Парацельс – это очень важная фигура. Не случайно в 20 веке его особенно открыл Карл Густав Юнг, посчитав, что это просто кладезь для психологии глубин. Он написал целую работу о психологии и алхимии. Юнг, он очень интересовался всю жизнь алхимией, и Парацельс там отводится очень большое место, а также две лекции Юнга, длинные и основательные, изданные под одним общим названием «Парацельсика». Они имеют тоже очень большое значение для понимания глубины этого мыслителя. Тем не менее, я полагаю, что Парацельс был скоропалительно зачислен совершенно неправомочно в ряды каких-то оккультистов, магов, невнятных, темных мракобесов, шарлатанов, и если мы формально возьмем, некоторые его пассажи действительно удивляют, то есть можно понять, почему так с ним произошло, но на самом деле, если мы проберемся через вот этот завалы этого языковых конструкций, разлагающихся латыни и рождающегося немецкого, философского немецкого языка, мы обнаружим вот там, за этим щитом, да еще усложненным сознательным алхимическим принципом искажать все и писать все непонятно. Сами алхимики говорят, что истина содержится там, в том пассаже наших текстов, который вы точно не понимаете. Там, где вы что-то поняли, вот это мы написали специально, это неправильно, это для того, чтобы сбить с толку. Поэтому темное познается еще более темным, obscurum per obscurius, и поэтому Парацельс в этом отношении совершенно обскурум, то есть он совершенно темный, но пробившись сквозь эту тьму, мы обнаруживаем совершенно грандиозное здание такой удивительной мысли, не потерявшей, не столько не потерявшей свою актуальность, а наоборот, совершенно живой, совершенно бьющийся, то есть совершенно как «Longa vita», трактате «De vita longa», о длинной жизни, вот эта длинная мысль Парацельса, потому что она точно совершенно достигает нашего времени, возможно, в каких-то аспектах достигает самой вечности, а вечность всегда свежа, вечность всегда актуальна. Парацельс является непонята, Парацельс является непрочитанным, так же, как, собственно, и Скотта Эрегена, и Дитриху фон Фрайбергу не уделено достаточного места. Римским мистикам больше повезло, все-таки о них знают все, а вот Дитриха фон Фрайберга, Скотта Эрегену или Парацельса вот знают гораздо меньше. Ну, слышали, да, там, какие-то рецепты придумал. Я открыл какие-то методологии химических процессов. Да, это все так, но это не о том. Парацельс – это онтолог и метафизик. Вот к такому онтологу и метафизику, к Парацельсу, как мыслителю, мы сегодня и приступаем. При этом я хочу сказать, что хорошо, что Карл Густав Юнг открыл психоаналитическое или психологическое измерение Парацельса, но этого мало. Это хорошо, но мало. Парацельс – это метафизик, это теолог, это философ в полном смысле слова. И если мы сможем восстановить эту картину, то тогда мы получим ключ, помимо того, что к нашему курсу, который посвящен фенологии радикального субъекта, а о радикальном-то субъекте у Парацельса очень много чего сказано, но одновременно мы воздадим должное этому великому мыслителю. Парацельс – это грандиозно. Итак, важно, да, теперь, хотя Парацельс сам непосредственно на Скотта Эрегена не ссылается, он, тем не менее, был убежденным лулистом, то есть последователем Раймонда Лули. Мы помним, мы говорили на одной из недавних лекций о Зайрджа, или аналоге Зайрджа, Арс Магна, в каталанской культуре, в латинской христианской культуре, которую составлял Раймондус Лулиус, Раймонд Лулий. И Парацельс был под впечатлением этой модели, этой Арс Магна, этой алхимической и астрономической картины, связывающей все структуры мысли воедино. Вот этого аппарата всеобщего мышления, мы говорили о том, что это и есть структурализм в каком-то смысле, это структура языка. Парацельс находился под впечатлением большим Лули и применяет, безусловно, его методы на разных этапах своей философии на уровне конкретных медицинских практик и на уровне алхимических представлений, на уровне философско-богословских. То есть лулизм там виден. Но что интересно, что очень глубокая исследовательница английская Фрэнсис Йейтс, которая ввела такое важнейшее понятие, как розенкрейцеровское просвещение, куда, собственно, вполне можно отнести и Джордана Бруно, и Парацельса даже, то есть как вдохновителя, а Михаил Майер, один из ярчайших представителей именно раннего розенкрейцерства, был последователем тоже Парацельса, и на Парацельса постоянно ссылался. Так вот, Фрэнсис Йейтс, которая раздала должное этой тоже забытой, оболганной, совершенно отброшенной линии философии самого ранних периодов нового времени, она обратила внимание на то, что Лулий – это в значительной мере продолжение идей Иоанна Скотта Эрегена. Таким образом, в самом Лулии эрегенизм в значительной мере присутствует и в своих самых принципиальных вопросах. Вот это ее исследование, Фрэнсис Йейтс, о том, как идеи Иоанна Скотта Эрегена вошли в Раймонда Лули, и таким образом Скотт Эрегена повлиял на несколько поколений, на огромное число европейских герметиков уже эпохи Возрождения и, соответственно, нового времени в контексте розенкрейцеровского просвещения. Вот это очень важное замечание, поскольку, хотя сам Парацельс ни разу на Иоанна Скотта Эрегена не ссылается, тем не менее, его влияние Скотта Эрегена прослеживается в нескольких его работах и на нескольких уровнях его философии чрезвычайно прозрачно. На самом деле, если мы будем уметь держать перед глазами картину вот этих дивизий мира, миризмологии Иоанна Скотта Эрегена, то многие вещи у Парацельса нам станут понятны. В то время, когда без этого они будут казаться просто непреодолимыми лабиринтами некоторых странных таких сомнобулических, гипнотических, сновиденческих, онирических лабиринтов, в которые мы погружаемся, когда имеем дело с текстами Парацельса. Поэтому очень важно обратить внимание на влияние Лулия с точки зрения Ars Magna, то есть той зайрджи, той картины, языковой картины, где в центре находится активный интеллект, как тот, кто, как энонциативное ядро, истинное энонциативное ядро, собственно, радикальный субъект, окруженный концептуально-языковыми структурами, которые конституируют действительность. Так же, кстати, как в значительной мере материальные тела, согласно Иоанну Скотту Реогену, конструировались четырьмя из 60 из 10 категорий. То есть материальность, она является продуктом комбинации категорий, то есть определенных концептов. Сама плотная действительность возникает из-за некоторого переплетения, наложения друг на друга определенных концептуальных, умных, интеллектуальных измерений или направлений. То есть эту линию этой феноменологии языка, феноменологии мысли Парацельс наследует в полной мере от Лулия и, соответственно, от Эриогена. Но не только. Да, соответственно, мы можем у Парацельса встретиться с аналогом Ars Magna, аналогом вот этих круговых схем, где в центре находится субъект, а вокруг находится все им творенное, высказанное, названное, воображенное. То есть вся вот это поле феноменологии, она у Парацельса, все это поле феноменологии полностью у Парацельса, это зайджа, она присутствует. Но не только это, а вот в трактате, очень важном трактате, который систематизирует парацельское мировоззрение. Кстати, многие исследователи творчества Парацельса говорят, что, возможно, это произведение не является собственно его, но идеи очень близкие. Это либо запись учеников, либо разработка, либо труд какого-то последователя Парацельса близкого круга, которое... Но, тем не менее, есть люди, которые считают, что это Парацельс, аутентичное произведение, которое называется «Философия Атениенсис», «Философия к Афинянам». И вот если мы посмотрим, а это очень важный труд, потому что фактически он, да, возможно, он не совсем парацельянский, но он объясняет суть Парацельса. Он публикуется в произведениях, в общем собрании, в полном собрании сочинений Парацельса, хотя есть сомнения относительно его принадлежности. Но это точно совершенно о Парацельсе. Парацельсом ли написано, или учеником, это достоверно сказать довольно трудно, но это о структуре его мысли. Так вот, если мы этот текст, философия от Атениенсис к Афинянам. Если мы этот труд рассмотрим, то мы увидим на самом деле вот прямое влияние Иоанна Скотта Эриогена и более того, прямое влияние главной миресмологической работы «De divisione natura», то есть «Perifusion meristo». Меризму, перифюсион меризму, о чем мы говорили на прошлой лекции. Так вот, в этой философской работе, с которой можно начать вступление в мировоззрение, в картину мира Теофраста Парацельса, сразу же говорится очень тонкая вещь, что Бог не является Творцом. Ну, казалось бы, это скандал для христианина, но на самом деле это не так, потому что в других произведениях и в этом же самом произведении Парацельс использует термин «Gott hat geschaffen», «Gott говорит о творении и о создании», но когда он говорит о том, что он является Творцом, он хочет сказать, что Бог является не только Творцом, раз, и второе, что понятие творения мы должны понимать более глубоко. Это, кстати, очень важно, потому что в средневековой мысли вот эта гниющая схоластика вместе с средневековой латынью, она, на это как раз обращал внимание Хайдеггер, который, кстати, преувеличил, на мой взгляд, некоторую абсурдность, такую интеллектуальную беспомощность и слабоумность креационизма как такового, то есть представление о том, что все, всякое вопрошение о бытии, чего бы то ни было, сводится к тому, что это к выяснению того, что это тварно или не тварно, а если тварно, то это ничтожно, экс нихило, а если не тварно, то непознаваемо. Собственно, поздняя латынь, она и поздняя схоластика, и поздний латинский мир и западного христианства и закончился на этом тупике, когда понятие «креация», «творение» практически закрывало любую форму мышления. О Боге мыслить нельзя, потому что он непознаваем, а о мире нечего и мыслить, потому что он является тварью, то есть креацией. И, соответственно, ответ «креация или нет» просто снимал всякий философский дискурс. И вот против этого выступает Парацельс. Он не выступает против различия, антологии между Творцом и Творением. Кстати, и Иоанн Скотт Ориогена, который включает и Бога, и творение в природу, ничего против этой трансцендентной дистанции и бездны между Творцом и Творением не имеет абсолютно. И мистики раннские не имели, это их противники пытались приписать им, как и, собственно, противники Паламы в православии. И вообще все православные мистики пытались приписать это смешение Бога и твари, как такое теологическое, догматическое преступление мистиков. На самом деле ничего подобного. Если мы почитаем и эти труды, мы видим, что все они прекрасно отдавали себе отчет в различии между тварной и нетварной онтологией. Прекрасно. Но они просто говорили, что надо глубже погрузиться вот в саму проблему этой креации. То есть креация – это не ответ, а вопрос. То есть Бог сотворил мир. И вот теперь, а почему, а для чего, а как? Вот когда как, для чего, почему возникает, тогда начинается… тогда креация становится живой. Тогда вот сам акт творения Божия перестает быть отсылкой такой, типа «отстаньте от меня». Что, когда тут приходят, условно говоря, к мыслителю, к схоласту, говорит: «скажите, а вот этот цветок, вот он есть или нет?» Говорит: «отстаньте, это сотворенная вещь, сотворенная, все, экс нихил». То есть с цветком своим пошел вон, не мешай мне заниматься там важными делами. А когда его спрашивают: хорошо, а вот Бог, вот как он является? Там великий инквизитор уже скажет: да никак он не является, он непознаваем, там когда-то было. Вот повторяю, что все сказали, больше в это не суй нос, не твое и твоего собачьего ума дело. Там, иди. Поэтому креация в каком-то смысле, будучи представленная как некоторая сухая, выхолощенная догма, представляет собой смерть мысли, креационизм. Потому что в этом отношении, ну, конечно, не всякий креационизм, и, конечно, не теологический креационизм, а определенное охлаждение внутреннего духовного бытия в некоторых культурах приводит к тому, что креация превращается в некий пост, который не позволяет, в некую цензуру, которая не позволяет никакому мышлению состояться. И против этого как раз и направлена логика Парацельса. Он говорит: Бог не креатор, а Бог кто? А Бог сепаратор. То есть Бог — это тот, кто отделяет. Ну и вот это отделение мы тут же отсылаем к миресмологии, то есть учение о дивизию, о дивизионах мира, о его различиях, о его дифференциалах у Иоанна Скотта Ориогена. Это вот очень важный момент. При этом, конечно, сейчас мы... Да, там дальше возникает вопрос, что ну все-таки то, что разделяет, Бог создал или нет? И вот тут возникает тоже интересный момент, который характерен для всей этой традиции. Когда Парацельс одновременно отвечает двумя взаимоисключающими логическими утверждениями. Он говорит: то, с чего началось разделение, потом дальше уже с разделением все понятно, а вот то, с чего началось разделение, то является нетварным, инкреатум. Казалось бы, вот оно, язычество, да, Платон, хватайте его на костер. Он отрицает то, что Бог вечен, что он творец, не является тварным, и поэтому он начинает творить как бы ex deo, из себя, не ex nihilo. То есть, но тут интересно, что Парацельс быстро находится, и он говорит, что это инкреатум, это нетварное начало, которое лежит в основе всего, в основе проявленного бытия, является гешафене, то есть созданным. Гешафене инкреатум. И вот тут как раз то, что я говорил о разлагающейся латыни и как базовом языке позднего Средневековья, Европы, западно-христианской Европы, и возникающей немецкой мысли, вот они сходятся. Гешафене инкреатум. Вот в этом весь Парацельс, в этом в каком-то смысле вся немецкая философия, гешафене и вся мистика. Гешафене инкреатум. Гешафене, это созданный по-немецки, значит креатум на по-латыни. А инкреатум, это называется, означает унгешафене, несозданный. Но державенный инкреатум – это что? То есть как может быть? А вот тут как раз немецкий язык приходит на помощь, потому что ему надо, Парацельсу надо сказать, что есть нечто, что с точки зрения метафизического опыта является вечным, а как и будучи полностью вечным, оно не может быть сотворенным, но одновременно не является Богом. То есть нечто вечное, что не является Богом. Но такого вечного не может быть. Этого как раз то, чего не существует с точки зрения такого классического представления о креатум инкреатум. Либо креатум, либо инкреатум. И здесь либо-либо. Это логика. Правильно, это логика, но это божественная логика. Но то, что является креатум, то есть созданным, это уже немного не совсем божественная логика. Это уже риторика. Это уже не совсем или-или, не совсем А равно А, не совсем не А, не совсем либо А, либо не А. Как только мы переходим к природе, то есть креатум по христианской традиции, к созданному, к творению, мы не можем применять к нему логику. Вот то, что сделали больные психопаты, создатели картины мира нового времени, ученые, так называемые, они как раз и применили логику к природе. А именно этого делать и нельзя с точки зрения Аристотеля, с точки зрения, кстати, даже с точки зрения полноценной теологии. Да и саму Святую Троицу как единицу и в трех лицах, едино существует три лица, тоже такой по простой логикой не понять. Но это уже другой вопрос. Ну а что касается творения, то уж совершенно точно к нему применять строгие законы логики категорически нельзя. То есть не то, что нельзя именно категорически с точки зрения категории, а надо подстроить эти логические законы под риторическую стихию данного мира. И так возникает Geschaffene Inkreatum, или можно сказать так, Ungeschaffene Kreatum, то есть несозданное созданное или созданное несозданное. Из двух этих латинских и германских терминов получается замечательный термин Geschaffene Inkreatum. Это что такое? Это означает, что так мы описываем тот зазор, который находится между миром и Богом. И этот зазор, когда мы на него обращаем внимание, когда мы на нем начинаем концентрироваться, он начинает приобретать характер не такой плоский. То есть он перестает быть там. Это креатум, это инкреатум. Мы закончили спор, как в классическом томизме, например, у Фома Аквинского, и вот в классической схоластике. Нет, разговор только начинается, когда мы обратили внимание на эту структуру креатум. И вот здесь-то и располагается самое главное, потому что здесь вот эта линия между инкреатум, божественным, и креатум, это и есть линия превращения логики в риторику, превращения строгого в нестрогое. Именно здесь, вот на границе между инкреатум и креатум, и находится некоторая специфическая инстанция, где логическое трансформируется в метафорическое. И здесь как раз Парацельс очень точно схватывает, что здесь нельзя говорить строго о креации, потому что мы не можем понять процесс креации или природу креации, сущность креации, творения Богом, потому что это только ему известно. Это правильно, это чистая апофатика, к этому мы не можем иметь отношение. Но глядя со стороны сотворенного, глядя со стороны творения, вот пристально, вот неотрывно следя за инстанцией вечности, за инстанцией Бога, мы рано или поздно начнем подходить, приближаясь, как ангелы, приближаясь к той инстанции, где этот ответ становится некой проблемой. Это различие, это граница фиат, да будет, которая отделяет тварное от нетварного, она становится некой осмотической мембраной. То есть она что-то пропускает из себя. Ну, безусловно, если бы она не пропускала, то никакого бы творения божественного и не было. Если Бог просто не творил, тогда и творения бы не было, и ничего бы не было. Соответственно, при том, что эта мембрана, она разделяет, безусловно, онтологически она разделяет онтологию нетварную, онтологию тварную. Две разные онтологии. И это Парацельс подчеркивает. И Скотт Эрюген это подчеркивает, и все мистики это подчеркивают, и Паламай это подчеркивает. Вообще это очевидно. Но это это очевидность того, что это разделяет, это или не разделяет, это очевидность внешней религии. Да, и это очень важно, и без внешней религии не будет контекста и как бы внутренней религии. Но с точки зрения внутренней религии, с точки зрения мистики, как раз эта инстанция не только отделяет, но и соединяет. А вот различие между Творцом и Тварью – это различие в две стороны. Это то, что отделяет и соединяет одновременно. То есть оно, это не может быть просто полным несопоставимостью, например, горшочника и горшка. Тогда реальность бы утратила бы вообще свое достоинство. Ну, горшок, он явно не горшочник, даже для этого произведения. Это не совсем горшечник, это некоторый сотворенный сын. А отсюда тематика у Парацельса гомункула. То есть, на самом деле, гомункул – это некий сынок, это маленький человечек, которого можно завести себе в пробирке, вырастить в пробирке. Конечно, звучит для нашего сознание чем-то страшным, но это нас, он хочет подчеркнуть, гомункулом, в образе и фигуре гомункула Парацельс хочет подчеркнуть, что речь идет о творении не мертвого, а живого. И вот это живое, хотя на самом деле сотворенное, оно на самом деле не является просто таким вот предметом механическим. И этот гомункул, это не только какая-то отдельная фаза алхимического делания, это на самом деле в каком-то смысле образ всего мира, и малого, и большого. Все в мире является гомункулами Бога. Бог создает гомункулов. Он создает, он не порождает сына. Сына он порождает внутри себя. Это вечное слово, Иисус Христос. Второе лицо Пресвятой Троицы. Вот он его порождает. А мир он не порождает, мир он творит. Но он мир творит не совсем как аппарат, не совсем как механизм. Потому что это Бог, он живой, он не может создать мертвое. И то, что он создает, это тоже живое, но каким-то другим образом. Это гомункул. То есть вот в этом гомункул – это ключ к онтологии бытия. Гомункул – это в каком-то смысле риторическая фигура по отношению к полностью порожденного человека. То есть гомункул – это человек, который не порожден, а создан, но одновременно обладает многими или почти всеми свойствами, кроме вечности, порождения. И одновременно, что важно в логике Парацельса, гомункул создается не путем прокреации, то есть гомункулы люди не зачинают. Гомункулы люди порождают из своего сознания. Они творят гомункулы путем силы мысли. Это вот тоже важно. Так и Бог приводит к жизни бытие силы мысли. Поэтому гомункул – это не только некая иллюстрация природы тварного мира, но еще и некое особое дополнительное достоинство в том случае, когда мы говорим о том, что замысел и исполнение этого замысла по творению гомункула, то есть живого-неживого, почти невозможного с точки зрения логики. Но с точки зрения риторики, это риторическая фигура, это смысл мира и бытия и человека с точки зрения риторики. Гомункул – это человек риторический. То есть это человечек, когда вот мы строго говорим, вот гомункул – это человек или нет? Вот тут мы на самом деле должны остановиться. Потому что человек он или нет, он и человек, и не человек гомункул. Гомункул – это сотворенное, созданное, не прокреированное, не путем самовоспроизводства. Именно созданное из замысла, из мысли, но одновременно живое – это не предмет, это не мертвая вещь. И вот эта гомункульная природа онтологии – это очень важный элемент философии Парацельса. Это в каком-то смысле метафора риторики, метафора специфического отношения осмотической мембраны, которая частично проводит нечто, а частично задерживает нечто другое на грани между Творцом и Тварью. Поэтому креация превращается в акт креации у Парацельса превращается в сепарации, в акт сепарации. Но здесь в полной мере имеет смысл вспомнить о Иоанне Скотте Эрюгене и то, о чем мы говорили, как важно для него дивизио натуры, то есть деление натуры, вот эта мерисмология, которая отделяет бытие и небытие на пяти уровнях, о чем мы говорили, что отделяет одну часть, одну фазу из четырех природы от другой. Вот этот мерисмос греческий, дивизио, или парацельсианская сепарацио, то есть отделение, является как раз важнейшим ключом для понимания структуры этой мысли, этой философской мысли, которая является совершенно трансценденталистской, и никакой не пантеистической, никакой не материалистической, не имеющей ничего общего со современным научным мировоззрением, она является, эта мысль, совершенно трансценденталистской, христианской, теологически обоснованной. Но она строится таким образом, что отношение Творца и твари видится под особым углом, под углом, где логическое превращается в риторическое, где слова, где рождаются слова. Интересно, что у Парацельса есть такая очень глубокая, интересная мысль, что Бог, язык Бога – это гром. То есть Бог говорит громом. И лишь потом раскаты грома на уровне более низких и одновременно более, что ли, более сконцентрированных на процессе возвращения к своему истоку существ превращается в слова. То есть гром как исток, исток языка во многих мистических картинах описывается именно это представление об ангельском мире как о звуках, причем очень громких звуках, оглушительных звуках. С этим связан символизм ангельских труб и символизм пения ангельского. Это очень громкое пение, это не тихое пение, это пение, которое разрывает барабанные перепонки как гром, когда мы становимся слишком близко к источнику этого грома. То есть речь Бога – это гром, но в ослабленном контексте это становится языком. Это рождение в каком-то смысле. Гром – это логика. Гром – это логика, это молния, которая пронизывает и освещает все сразу и однозначно. А уже риторика, человеческий язык – это следующий уровень адаптации, это то, что уже находится по эту сторону сепарации, это то, что отделено уже от прямого языка божества, и то, что не может быть таким же громом. То есть это для того, чтобы не разрушить хрупкую структуру тварного как раз мира, гром необходимо облечь в более мягкую форму. Так логика неприменима к природе, к тварной природе. К тварной природе применима риторика. Там, где мы, а риторика, это как раз там, где мы можем говорить о гомункуле, то есть человеке или не человеке. Когда можем говорить в более серьезном смысле о гешафене инкреатум или унгешафене креатум, о созданном несозданности или о временной вечности, о вечном времени, то есть о вещах, которые, в принципе, несопоставимы логически, потому что с точки зрения логики либо время, либо вечность, либо создание, либо несозданное, либо творец, либо тварь. А вот риторическая мысль, она допускает неточность не потому, что она не знает логики, не потому, что она не знает точности или не может вот повторить все, что сказала схоластика. Прекрасно риторическая философия и язык может повторить это, но не хочет. И не от слабоумия возникают такие конструкции, гешафен инкреатум или гомункул и все остальное, с чем мы имеем дело в философии Парацельса, а от глубокого проникновения в сущность самой. Это наиболее философское понимание, чем то, что называется философией. Генон об этом, кстати, очень точно заметил, что он говорит, единственное, что можно назвать словом философия, это алхимическую традицию, которая говорит о философском камне, о философской воде, о философском человеке, о философском огне. Это только те, кто философствует огнем, алхимики называли себя философы и философствующие огнем, вот те являются философами. Вот это очень точное замечание Генона, которая показывает, что на самом деле тот, кто не понимает этой разницы между логикой и риторикой, тот, кто не может осуществить корректно эту сложнейшую операцию, перевести звук грома в язык, тот в человеческий или в человеческие языки, тот не является философом, тот является просто таким как бы проходимцем или там невежей. Философия начинается с грома. Философия начинается с проблематизации этой линии между креатум и инкреатум не с точки зрения отрицания. Упаси Господь эту линию отменить. Отменив ее, мы отменим все. на самом деле. Это абсолютно не про то. Более того, если мы отменим эту линию между креатом и инкреатом, мы отменим всю религию, всю мистику, все человека. Это, собственно говоря, эта линия пропала только не у мистиков, она пропала в новое время, у имманентистов, материалистов. Да, эта линия пропала вместе с Богом. Это и есть богоубийство, из которого логически следует человекоубийство, к чему и потом исчезновение человечества. Мы поступили на этот путь, западноевропейская культура. Но Парацельс, Иоанн Скотт Эриугена или святой блаженный Августин, или Дитрих фон Фрайберг, или рейнские мистики к этому никакого отношения не имеют. Это совершенно... Или Палама и православные сихазмы. Это вообще о другом. Наоборот, это то, что делает религию достоверной. Мистика – это то, что обосновывает оправданность, онтологическую оправданность религиозного опыта. На мистике, на мистическом опыте, на пророках, на духовных прозрениях, на, в конце концов, на богоявлении основана истинная религия, а не на рациональных построениях и не на линии креатум-инкреатум. Это необходимо, на самом деле, понимать, но это не совершенно не то. Настоящая философия рождается из мистики. Без мистики философии не существует. Без мистики это псевдофилософия. Вот это хотел сказать Гино. Итак, переходим теперь, как в трактате «Философия от Атениенсис» Парацельс, или его последователь анонимный, которого мы не знаем, описывал структуру сепарации. Эта сепарация состоит из четырех фаз. Ничего это не напоминает. Это же чистый Иоанн Скотт Эриугена. Помните, мы говорили, что вначале есть энс инкреатум и креанс. Это первая фаза Скотта Эриугена. Нетварный и творящий. Дальше идет вот эта самая инстанция энс креатум эт креанс, это вот как раз и есть сотворенная половина, что ли, сотворенная часть Софии, то есть то, что принадлежит самой этой грани между инкреатум и креатум, что, ну, это то, что находится уже созданным, но и является создающим, это и есть субъекты и Софии. Дальше энс креатум и нон креанс, то есть существует вещи, уже объекты, феномены, которые созданы, но не создают. И дальше возврат к энс инкреатум, то есть к божественному, но уже нон-креанс, уже не творящему. То есть такого творения, больше творения нет, потому что творение прошло логическую стадию. Не потому что Богу невозможно создать еще раз мир или повторить творение. Вполне возможно, Богу возможно все. Но зачем? Творение – это смысл. Творение, оно не должно, наоборот, если творение воссоздается снова и снова, это значит, что у творения нет никакого смысла. Значит, Бог создает мир не для чего-то, а просто потому, что может. Но это какой-то другой Бог, это не наш христианский единственный Бог. Бог мудрый, Бог благой, Бог любовь, который бы создавал вот эти как бы телесные тюрьмы, мясные тюрьмы земных стихий для того, чтобы мучить там человеческие души. Это другой Бог. Бог создает один раз, и это творение, поэтому оно и приходит по Скотту Эриугену в четвертом состоянии. Это цель творения, это телос творения, вернуться в нетварное божество, чтобы никогда больше не быть созданным. Потому что создается все раз и навсегда в каком-то смысле. И конечность этого раз и навсегда созданного творения, это тоже раз и навсегда. Это сама конечность, она позитивна, потому что она показывает ту точку, с которой начинается возврат, редитус или эпистрофе, при достижении дна максимального удаления от Бога. Собственно, этот экзитус, этот исход, проводос, это путешествие блудного сына от своего благого отца, и есть творение. А возвращение – это есть воскресение. И, соответственно, повторять это снова. Зачем повторять снова и снова эту историю? Эта история была один раз рассказана, и все. И ее смысл, мы должны только думать об этом смысле, потому что это история всего творения. И это должно быть один раз. Это у благого Бога это один раз. Точно так же и не нужно второго творения, не нужно какого-то еще дополнительного начала. То начало, к которому мы идем, это как раз это конец того начала, первого начала, которое заканчивается. Соответственно, эту же линию, если мы очень внимательно, раз 15 на старом немецком, прочтем философию от Атениенсис, приходится читать, там еще язык такой своеобразный, старый немецкий, приходится это читать, чтобы понять, то мы увидим следующую картину. Я сокращаю все нюансы, всю эту потрясающую роскошь парацельсианской риторики, которые, будучи немного освоены, ну, нас потом не отпустят. То есть это целый такой мифопоэтический универсум создается совершенно уникально. Так вот, Парацельс эти четыре уровня выделяет в сепарации. Первый уровень начинается с мистериум магнум. Это мистериум магнум, это великая тайна, мистериум магнум, которая называется как раз Гешафен ин креатум. То есть это София и это одновременно первоматерия. Интересно, что эта первоматерия мыслится у Парацельса не как то, что понимали под материей платоники, не хора Платона, ни Гюлия Аристотеля, а это София скорее. То есть это некоторое то всеобщее начало всего, что предшествует еще всякому разделению. Это то, в чем нет никаких оппозиций. Можно было бы сказать, что это Бог. Но одновременно тогда творение было бы экс-део. Поэтому он и говорит, что это и инкреатум, и креатум. То есть эта инстанция, это фактически то, о чем говорит уже сам Иоанн Скотт Эриугена, когда он говорил о том, что есть некое тварное творящее. Вот это тварное творящее, то есть вторая инстанция Эриугена, соответствует мистериум магнум. И одновременно именно тварное творящее, сам акт того, что это креанс, что это способно творить, уже указывает на какое-то особое отношение, особую близость к Богу, изначальность. Фундаментальность. Поэтому можно говорить о некоторой особой божественной материи, которая и не есть Бог, но одновременно оно есть нечто вечное, единое, единящее, предшествующее всему. Это уж точно не вещество, не тяжелая материя, которая находится вне нас. Это скорее материя, которая находится предо всем, которая предшествует всему. И это называется мистериум магнум. Вот как хотите, так и понимаете. Великая мистерия, она такая и есть. Дальше, да, интересно, что, кстати, вот что тоже еще касается влияния Скотта Эриугена, уже в полностью адекватных и аутентичных парацельсианских текстов мы встречаемся с таким выражением, как материя материата. Такая материя, которая является не в каком-то смысле не способной стать материей ни для чего. Материя материата – это натура натурата Иоанна Скотта Эриугена, потому что Иоанн Скотт Эриуген использовал термин «натура натуранс», «натура природа порождающая», как для первых двух, и «натура натурата» для третьего уровня своей модели, как «натура, которая порождена», «порожденная природа». Есть порождающая природа, порожденная природа, «натура натурата». А Парацельс изобретает такой термин «материя материата». То есть не материя, которая материанс, которая материализует, а которая уже материализирована, то есть которой уже нечего материализировать, как вот натура натурата, тут материя материата, еще один термин, еще один след влияния логики Иоанна Скотта Эриугена на Парацельса. Итак, в начале идет мистериум магнум, а дальше и мистериум магнум представляет собой нечто неразделенное. В определенном смысле можно назвать это эфиром, то есть квинтэссенцией или пятым элементом, из которого все остальные элементы исходят. И одновременно это не совсем элемент, то есть это не совсем в этом элементе отсутствует то, что делает элементы элементами или стихии стихийными. Это некий нестихийный элемент, еще одна риторическая фигура, мистерия магна. Да, это эфир, но это дух эфира, то есть это та сторона, которая предшествует материальности предматериального. Вот что такое материя. Мистериум магнум или вот это, в этом смысле первая материя. Материя материанс, не материя материата, а материя материанс. Это нечто вечное, это нечто, но находящееся вот как раз строго на границе между, между Творцом и тварью. Очень важное понятие, мистериум магнум у Парацельса. Это и можно назвать это Софией, можно назвать это первоматерией, можно назвать это высшим духом, можно это назвать истоком. Но это нечто, это то, что предшествует тварной природе, миру, который стал миром. То есть это тот мир, который еще не стал миром, но который уже содержится в своем семени. Отсюда, кстати, значение у Парацельса понятия семени. Он, семя, Парацельс считал, что вот материальное семя, например, которое мы сажаем, или семя животных, или людей, с помощью которого происходит оплодотворение, это не семя. Это на самом деле некоторая совершенно отдельная субстанция, что семя – это то, что находится в нашем сознании, семя. И оплодотворение происходит через сознание, потому что семя находится в свободной воле, в глубине. И это семя не просто является неким дополнительным элементом к материальному семени, а это семя в каком-то смысле автономно от своего материального носителя. Поэтому если этого семени не будет в духе, ни зачатия, ни посева, ни плода невозможно. И с этим связана структура бесплодия. То есть бесплодие объясняется Парацельсом как и бесплодие, или, например, тоже он большое внимание уделяет рождению мисгебурт, то есть таких рождений монстров. Когда рождается кто-то там без глаза существо, или рождается дерево, которое не приносит плодов, или женщина не способна родить. Вот эта неспособность к рождению или рождение чего-то не того, уродов или неполноценных каких-то существ, это свидетельство о том, что семя не проникло в матрицу, в матку, он называет матрикс. И сама матрикс тоже на самом деле для Парацельса это не то, что находится внутри, в утробе женщины или животных. Это некоторая тоже духовная, определенная духовная инстанция. И, но в семе это самое важное, поэтому семя это то, что предшествует еще мужскому и женскому в каком-то смысле. Семя кладется в матрицу, если матрица правильная, она позволяет ему семя не возрасти, но это не то, что мы понимаем под семенем. И вот Парацельс строго разделяет семя и сперму. Сперма – это физическая вещь, а семя – нет. Семя – это то, что в сознании. И если в духе, то внутри, в онтологии, в бытии, если не поместить семя в сперму, и если ничего не произойдет, то есть не будет рождения или будет рождение монстра. Интересно, что Парацельс считал, что бывают случаи партеногенетического рождения, когда женщина, например, вот, разгорается любовью к самой себе, она в некоторых случаях способна породить, но она способна породить монстра. Например, мышь или змею, или какого-нибудь хвостатое существо. То есть вот это в семье есть и у женщины, он говорит. И это особая совершенно инстанция, которая находится, она должна слиться с мужским, она должна притянуться к мужскому, но на самом деле то, что находится, но мужское семя – это то, что живет в сознании, в духе мужчины, а не в его теле. Вот это тоже очень интересный момент, поэтому в каком-то смысле мистериум магнум – это семя творения. Семя не в материальном смысле, а в духовном. Или семя эфира, или эфирное семя. Семя, из которого всходят все стихии. Второй уровень сепарации. Так вот, в начале это мистериум магнум не сепарировано. Она предшествует всякой сепарации. Дальше начинается сепарация, второй уровень. Когда переход от мистериум универсалис, вселенское мистериум, к мистериум специалия. То есть к таинству возникновения видов, специи – это вид, эдетическая мистерия, мистерия появления видов таких, то, что уже, это мистерия в полном смысле слова разделения. То есть вот в начале этот мистерия магнум проявляется, то есть отделяется от своей инкреатумности, от своей несознанности и перемещается в креатумность, то есть гешафене, вот это та линия между логикой и риторикой, о которой мы говорим. И дальше Оно есть сразу же это выделившееся из самой себя мистерия, она сразу же рассеивается на виды. Но тоже не на индивидуумы, а именно на виды. И такими первовидами являются четыре стихии, четыре элемента. При этом Парацельс подчеркивает, что это не четыре стихии, которые представляются как четыре предмета, а это четыре модуса мистерия магна. Мистериум магнум, делясь, остается неделимой. Вот это самое главное. То есть было одно, стало четыре в процессе сепарации. Сепарация, отделились. То есть четыре отделились и друг от друга, и от единого. Но эти четыре, отделившись от единого и друг от друга, не отделились от единого и друг от друга. Потому что если бы они только отделились и никак не сохранили бы свое единство, мы имели бы дело вместо риторической и тварной природы с божественной логикой. Поэтому тоже очень важно. Везде помним, что здесь нам поможет риторика. Итак, от мистериум магнум отделились четыре стихии. Но не тут-то было. Отделились и одновременно не отделились. И поэтому мистериум магна присутствует и до них, и в них, и не в них. Потому что в той мере, в которой эти стихии, огонь, вода, огонь, воздух, вода и земля, они разделились, они представляют собой нечто отдельное. Воздух – это не вода. Огонь – это не земля и так далее, и так далее. И вот это «не» – это действительно «не». Но если мы на этом «не» вот начнем бесноваться, то есть если мы впадем в гюбрис, как греки говорили, в некоторую одержимость, если мы обалдеем на того, насколько огонь – это не воздух просто, и начнем буйствовать в этом разделении, в этой сепарации, то мы пропадем, мы попадем не туда, мы выпадем из логики парацельсианской философии, потому что «не» – это не только «не», но еще и «не-не». И, соответственно, если мы говорим о том, что огонь – это не воздух, мы в принципе, да, это так. И для начала неплохо уже, что отделили огонь от воздуха, например, пламя от того, чем это пламя питается. Замечательно, мы уже наблюдатели. Но мы еще не философы, потому что мы должны понимать одновременно, что это пламя и этот воздух, они не являются строго и абсолютно до конца дифференцированными. Что есть в воздухе есть нечто пламенное, а в пламени есть нечто воздушное. И в обоих из них нечто от мистериум магнум. Мистериум магнум вечна. Она не может быть до во временном смысле. Она включает в себя время. Поэтому Парацельс еще одну важную вещь утверждает, что все вещи мира и все времена мира творятся одновременно. Они выходят из мистериум магнум всегда. Не то, что вот они когда-то вначале одни создаются, потом другие. Это не так. В мистериум магнум и в Боге весь мир есть сразу, он творится сразу. Он не ждет, чтобы узнать, что будет дальше, потому что все, что было, есть и будет, оно отражает структуры божественного ума. И здесь ничего нового невозможно узнать, потому что все, что можно узнать, находится в уме. И, соответственно, выплескивание ума вовне, с переход в риторику, в переход... Кстати, интересно, что Парацельс даже говорит, что зубы у человека в свое время, как орган рот, так и орган речи, в свое время были неразделенными. Они только начиная с Нимрода, с эпохи Нимрода, стали отдельными зубами. До этого челюсти представляли собой сплошные, вот эти зубы, наши зубы, представляли собой такие сплошные острые кромки. Или были устроены как-то иначе, во всяком случае, зубы появились вместе с Нимродом. Это означает, что, да, деление происходит, нам кажется, что в истории, но для Бога у человека всегда были отдельные зубы, и одновременно у него их до сих пор их нету как чего-то отдельного, одновременно. С точки зрения вечность не предшествует времени, вечность соучаствует во времени. Мистериум магнум, будучи выделив из себя через сепарацию четыре стихии, не исчезает и не перестает быть. Она есть в них, она есть сама по себе, она есть прежде них, она есть после них, и она есть вместе с ними, мистериум магна. Вот это тоже замечательный, важнейший элемент уже антологии антологии Парацельса. Здесь можно вспомнить такую, да, вот теорию элементов, к которым несколько раз обращались в наших курсах о существовании, выделении четырех стихий, букв стихий. Это тоже связано с алхимией языка. Вот выделение четырех стихий, огня, воздуха, воды и земли, что, собственно, и представляет собой это, этот мистериум специалия, когда возникают специалии, возникают видовые структуры, и эти видовые структуры сводимы к четырем главным элементам. Но что это за элементы, очень тоже важно. Это огонь, воздух, вода и земля. Это не только то, что находится под лунным миром, но это то, что находится под лунным миром. И одновременно эти же стихии есть то, что мы не видим, то, что является, то, что мы не можем ощутить, и то, что представляет собой некоторые духовные или интеллектуальные сущности. То есть стихии есть одновременно замысел Бога о стихиях. И частично это сами стихии, как самотождественные, а частично это то, что, чем они должны быть. То есть их послание, их промыслительная стрела. То есть каждая из стихий несет в себе еще некую миссию. И эта миссия не совсем совпадает с самой стихией. То есть у стихии есть смысл, у стихии есть стратегия, у стихии есть своя собственная, если угодно, философия. То есть у стихии не просто так, а стихия что-то выражает, как буква. Как буква, она не просто так, она что-то описывает, она что-то значит. И каждая стихия, будучи буквой, она значит, и из стихий созданы надписи. Это и есть такой голос грома, если угодно, и вид молнии. Голос грома и вид молнии создает визуальные и звуковые надписи, небесные надписи, которые, и, собственно, уже позволяют этим стихиям выделиться. Поэтому стихии сами по себе могут быть уподоблены тому, что Скотт Ориогена назвал эпифаниями. Помните, он говорил, что, следуя за Одиссеем Ареопагитом, что божественный замысел о творении нисходит в активные вещи и в мыслящего человека, нисходит как теофании или как эпифании, как явление, как некоторые приходящие сверху такие лучи Софии. Это Парацельс называет аркана, то есть тайна, еще вот арканум, тайна. И вот этот арканум, тайна, это как раз и есть аналоги этих эпифаний. Вот можно сказать так, что стихии содержат в себе арканум, стихии содержат в себе таинственное измерение. И сами по себе они являются в каком-то смысле уже продуктом деления, отделения. Но еще внутри них есть и такое деление. Это замысел, они несут в себе замысел о самих себе. И они не могут его не нести. То есть огонь в каком-то смысле становится актером огня. Огонь, как стихия мира, играет роль огня, но он не огонь. То есть, вернее, этот огонь имеет еще и в себе внутри какой-то другой огонь. И философы, и алхимики называли философы огня. Они называли этот огонь, этот огонь эпифании, эпифанический огонь, арканум огня, они называли огонь, который не жжет. То есть, это свет, фактически это свет, огонь, который не жжет. Таким образом, есть эпифания и у воздуха. Это воздуха, это невидимость воздуха. В некоторых случаях, тоже согласно старой греческой, кстати, картине мира, Парацельс использует термин «хаос», который может сбить с толку, но под хаосом имеется в виду воздух. А под воздухом хаос. Хаос – это то, что находится между землей и небом в пустоте. То, что еще предшествует заполнению. И вот, но тем не менее, что содержит в себе семена того, чем эта пустота между небом и землей будет заполнена. То есть это всеобщее хранилище невидимых воздушных семян. Вот какое представление о воздухе. То есть сам воздух, есть воздух, а есть аркан воздуха. И поэтому Парацельс, кстати, говорит, что воздухом можно питаться. Он приводит случай, что он знал какого-то человека, много путешествовал по Испании, по Европе, по Восточной Европе, по Северной Европе, по Скандинавии. И он, Парацельс, говорит, что знаком был с человеком, который брал все питательные элементы из воздуха. Он вообще ничего не делал, он просто правильно дышал. Он, Парацельс считает, что мы неправильно дышим, потому что мы дышим вот этим помойным воздухом, остатками воздуха. А надо дышать семенами воздуха, надо дышать арканумом воздуха. Если мы научимся дышать арканумом воздуха, то мы сможем питаться просто вот вдыхая и используя то могущество, которое находится в воздухе, то есть в хаосе, в философском хаосе. Этот философский хаос питает и создает наш порядок в большей степени. Правда, то же самое можно сказать и арканам и других элементов, в частности, других стихий, например, арканам Земли. И снова Парацельс приводит замечательный пример, что он знал такого человека, который только землей питался. Это немножко Андрея Платонова напоминает. Но он питался не так, он не просто ел землю, а он прикладывал к животу кусок свежей земли. И постепенно тот арканум земли, который содержался в земле, впитывался через, в организм этого человека, и он менял только, когда земля высыхала. Так он прожил лет 100, по-моему, Парацельс говорил. То есть ничего не ел, только землю прикладывал. Соответственно, а другой тоже прожил там, лет 60, только с помощью воздуха. И вот эти примеры, которые нас немного ставят в тупик, на самом деле они были неважны, есть они или нет. Важно, что они должны быть. И это первое. А потом, смотрите, как хорошо, когда такие примеры есть. Но это же на самом деле просто замечательно, когда такую историю мы услышали, прочитали, просто настроение сразу повышается, начинаем думать о том, что в какое замечательное место я попал в этом мире, если кто-то пишет вот про такое, или Парацельс рассказывает, что о силе воображения, что если беременная женщина думает, например, о клюкве, то у младенец может родиться с клюковкой во рту. Как важно вообще, что это написано, важно, что это может быть рассказано, потому что фактически происходит некоторое излечение нашего скептического сознания, что если можно питаться водой или землей, то не так-то все плохо в мире. То есть, а мы сетуем, когда там, электричество на 15 минут отключили. А тут люди вот спокойно накопают землички, землицы себе к животу прислонят и живут так, как бы не обращая внимания. Конечно, множество примеров в других культурах есть. Эскимосы во время инициации выживают в каких-то страшных морозах. Есть опыт инициатический у некоторых народов, когда людей просто сжигают, а они потом, как феникс оттуда из огня, выходят или ядами травят, а им все равно. Соответственно, есть много таких примеров, но Парацельс ставит эти примеры все на научную основу. То есть, если у стихии есть арканумы, то есть, если стихии несут в себе замыслы о самих себе, то надо просто вот туда и погружаться, а не просто говорить, вот вдохнул воздух и хорошо, или не обращать внимания, или вспоминать о том, что такое дышать, только когда у нас начинаются какие-то проблемы с легкими, или какая-нибудь инфекция нас поражает. Надо, пока мы можем дышать, надо вдохнуть, надо понять телос, цель воздуха, пока есть возможность зажечь костер, пока горит наше сердце, мы должны понимать вот эту стихию огня, потому что потом будет поздно, и мир становится, мир, созданный из стихии, казалось бы, мир, созданный и уже отошедший от мистериум магна, мир, погрузившийся в этот специалис, в эти видовые различия, в это на самом деле царство. Это царство. Это не царство Бога. Это не царство Божие. Парацельс говорит, нет, это царство элементов. И в каком-то смысле это все приходящее, это временно, но это как это здорово, как это глубоко, как это прекрасно. И все это имеет в себе еще и мистериум магнум. То есть, если мы просто углубимся в то, что Парацельс называется светом природы, не Бога, он отделяет, что есть вот как раз природа, сам Парацельс, чаще всего, в отличие от Иоанна Скотта Риогена, использует все-таки применительно к тварному миру. Под светом природы он понимает именно свет сотворенного мира. А еще есть несотворенный свет, это еще более важная вещь. Это уже выход за границы природы. И надприродный свет – это свет божества. И вот этот свет Парацельс ставит выше, несравнимо, несопоставимо выше света природы. что свет природы – это тьма по сравнению со светом Бога. Ну и тем не менее, эта тьма по сравнению со светом Богом – это по сравнению с тем, что мы представляем себе природой, это уже совсем что-то другое, это что-то небесное. Поэтому для Парацельса очень важно, конечно, может показаться, что так дистанция между природой, которая столь оказывается насыщенной, и ее творцом, эта дистанция исчезнет или сотрется. Да ничего она не исчезнет и ничего она не сотрется. Если продвигаться все дальше и дальше, если учиться летать, если созерцать, подниматься по лестнице элементов, по лестнице Иакова, то мы пойдем и дальше, и станут теологические проблемы более принципиальными. Третий элемент – вода. По Парацельсу. Это еще один, тоже воды, ну, здесь уже все понятно, вода на основании предыдущих. Вода – это и та вода, с которой мы имеем дело, и та вода, которая, как говорят алхимики, не мочит рук. То есть это замысел, это аркан воды, эпифания воды, теофания воды. То есть это замысел Бога о воде. Ведь Бог думает обо всем. Раз Он создал воду, значит, Он подумал о воде. И если бы Он не подумал о воде, воды бы и не было. Он подумал о мистерии магнум, и, думая о мистерии магнум, Он подумал о мистерии специале. Мистериум специалия. И вот этот мистериум специалия – это тоже продолжение замысла Божьего. Поэтому и у воды есть своя обратная сторона. Но здесь уже Парацельс говорит, что с водой здесь уже ближе, не все не так замечательно, как и ярко, как с огнем и с воздухом, а тут уже возникает некоторая тяжесть, некоторое гниение. Вода – это то, благодаря чему воздействие огня наоборот ослабевает. То есть здесь начинается драма элементов, но тем не менее есть вода и вода, есть вода и аркан воды. И поэтому под водой Парацельс понимает и то, и другое. И в некоторых случаях он сознательно риторически, смотрите, это снова риторический космос. Само понятие стихии требует от нас поэтической риторики, для того, чтобы мы поняли, что речь идет о риторической физике. Само слово, кстати, физик Парацельс терпеть не мог. Он говорил, что физика – это неправильное определение, а надо говорить о философии, и надо говорить об астрономии, и надо говорить о теологии. Сейчас мы увидим, к чему это прикладывается. И вот вода. Итак, вода – это стихия и аркан. Точно так же земля. Земля есть аркан, земля – замысел о земле, замысел о постоянстве, неизменности, о твердости. И земля есть просто та земля, грунт или камни, что является наиболее общим признаком всех таких телесных вещей. И, соответственно, аркан земли и земля, они также между собой сопряжены. И все, и каждый из этих элементов сопряжены через свой аркан с мистериум магнум. В каком-то смысле, когда мы двигаемся от воздуха к аркану воздуха, к его внутреннему содержанию, а это огромное содержание по Парацельсу, это целые миры разложены в воздухе, тогда мы двигаемся в сторону мистериум магнум, и в самом центре воздуха, как в самом центре огня и воздуха, вот наверху находится центр мистериум магнум. В то время, когда в аркануме воды и аркануме земли находится периферия мистериум магнум. То есть и арканы тоже иерархически подлежат определенной сепарации и одновременно имеют общий исток. Между элементами существует структурная иерархия. Огонь выше воздуха, воздух выше воды, вода выше земли. При этом эти элементы или эти такие базовые дивизионы уже парацельсианской антологии и космологии, или даже антологии, потому что стихия – это не только про космос. Стихии, элементы – это про бытие. В каком-то смысле, если в узком природном, материальном смысле можно сказать, что из элементов, как из природных элементов состоят тела, то из арканов этих элементов состоит бытие, состоят дух, можно назвать также, Парацельс называет это духом. Аркан – это гайст, дух, меркуриальный дух. То есть есть тела элементов, есть дух элементов, а еще есть душа. Тут тоже важно, что в герметической традиции и у Парацельса трихотомия, она связана, немножко иным образом структурируется. Трихотомия апостола Павла или трихотомия теологии обычно ставит дух над душой, что есть вечный неизменный дух, это есть как раз активный интеллект, есть душа как структура сознания и есть тело, так, то, что конституируется на внешней границе души. Соответственно, вот такая иерархия. А у алхимической традиции душа рассматривается как сотворенное Богом наиболее благородное начало, как образ Бога. Здесь образ Бога в парацельсианских текстах присутствует в той же самой мере, как у Дитриха фон Фрайберга, как у рейнских мистиков, как у Скотта Эриогена. И интересно, что я вот не обратил внимания, стало ли это, может, недостаточно исследовал эту тему, стало ли это, ну, некоторой важнейшей темой у парацельсианцев, потому что использование парацельсом слова «бильднис» – образ – имеет строгое терминологическое значение, строгое отношение к тому имаго, на котором строится теория активного интеллекта, ну, с поэтикос и радикального субъекта в западной христианской мистической традиции. Парацельс постоянно говорит о бильднес человека, о имаго человека, и связывает это с душой, и говорит об этом как раз практически, как и Экхарт, о пунгешафен бильднес. То есть это не рукотворный образ, это образ, но... Не образ, который создал Бог, это образ Бога. И вот этот бильднес, этот имаго, этот образ, он как раз и является трансцендентным началом и соответствует душе. И это уже выходит за пределы природы в парацельсианском понимании. Но эта душа связана с телом, с телесностью, через дух. И вот дух... Он в данном случае не над душой, а между душой и телом. Вот этот меркуриальный дух, который находится между душой и телом, вот он приобретает особое значение, потому что это и есть территория арканов, это и есть территория света природы, где, с одной стороны, мы имеем дело с чем-то более тонким, нежели телесность, но уже более плотным и тварным, не в полном смысле слова вечным, как в случае души или бильнеса, то есть имаго, образа. Вот это очень важно. То есть выделяется некоторое специфическое измерение онтологии, не космологии, а онтологии. Строго говоря, телесный мир – это мир только, это мир, мир телесных элементов – это одно из срезов, наиболее внешний срез онтологии. Душа же представляет собой не просто онтологию, а протоонтологию, поскольку связана с Богом и с вечностью. Это самая внутренняя часть, это то, что находится в центре, это тот огонь, уже, конечно, внутренний огонь, уже еще один огонь, третий огонь, не телесный, даже не природный огонь мистерии, а огонь божественный, который находится в том, что Парацельс называет капсулой сердца. Внутри сердца есть частичка, вот это божественная искра, этот имаго, этот бильднес, который еще более имеет возвышенную природу, который уже находится над, в каком-то смысле, мистерием, магнум. Или тут уже дальше начинаются очень сложные богословские представления о связи радикального субъекта с божественным истоком, какая-то связь, безусловно, и очень тесная, как мы видели в случае Таулера, Сойзе и Экхарта, между ними есть, но одновременно лучше вот в эту как раз тему не углубляться, лишь подчеркнув, что этот бильднес Парацельса, это зель, как он пишет по-старонемецки, то есть душа, это как раз соотносится с теологическим измерением, с Богом, и к этому надо относиться вообще самым деликатным образом. А вот сфера духа, которая находится между душой, между образом и телом, вот она-то как раз и представляет собой область природы. Настоящая природа, в каком-то смысле, это эпифания природы. Это не совокупность тел, а совокупность духов природы. Вот духи природы и духи человека, и связь духа в человеке и духа в природе, вот это, собственно, и составляет область Mysterium Magnum, то есть область того измерения в творении, которое дает жизнь и бытие творению. То есть настоящее бытие не в телах. Настоящее истинное, подлинное бытие в Боге и в вечности. Но между бытием Бога и вечностью Бога и миром тел существует еще одна, вторая жизнь. И вот эта жизнь – жизнь Духа. Эта жизнь огромная, колоссальная, содержательная и бесконечно интересная. Она конечна, потому что она создана. И здесь Парацельс никак не обожествляет природу. Нет, он говорит, природа создана, природа конечна. Но она конечна двумя способами. Она конечна с телесным образом, и она конечна еще и духовным образом. Но вот этот духовный образ внутри природы представляет собой одновременно конечную жизнь, или конечную бесконечность, или временную вечность. Потому что тела совсем временны, они просто временны и все. Вечность совсем не временная, она не временная, вечная и все. А вот между... Это есть вот поле духа, поле арканума, поле мистерии, которое находится между душой и телом, вот оно и является полем истинной риторики. Отсюда Меркурий, который был покровителем, Гермес, покровителем риторики, отсюда герменевтика, толкование, покровителем речи, и Меркурий в алхимии как ртуть, важнейший элемент алхимического делания. Это алхимия ставит акценты на этой промежуточной инстанции между телом и душой. Душа относится к теологии, и алхимики на эту область не посягают и не претендуют, принимая полностью всю теологическую конструкцию. Но в отношении к внешнему миру, к тварному миру, у герметиков и у Парацельса существует закономерный вопрос, почему сводить этот тварный мир к какой-то безжизненной мертвой конструкции, телесной. Бог, если бы он сотворял такую машину просто, то он был бы достаточно ограничен в своих фантазиях, в своем воображении. Нет, мысли Бога и жизнь Бога бесконечно изливает ее на мир. Поэтому мир не может быть таким упрощенно предсказуемым или неинтересным. Даже если он создан из экс-нихила, он не может быть скучным, он не может быть плоским, он должен быть живым, он должен быть постоянно обновляться, он должен быть пронизан этими лучами вечностями, пусть гаснущими, вибрирующими, но эти лучи, они сами по себе гаснут, но они дают жизнь. И это и есть дух. Дух природы или свет природы, который действует внутри уже тварного природного мира. Собственно, к этому и принадлежит промежуточное измерение. То есть там, где происходит эпифания или теофания стихий. Это не божественная вещь, никто ничего не обожествляет, то есть это не Бог, это мир, но это мир, который задуман и пронизан жизнью, в которой воспроизводит, отражает бесконечность, полноту, насыщенность и содержательность жизни божественной. На третьем уровне происходит творение из этих стихий, из их арканумов. Самих телесных стихий, то есть здесь как раз на начале творятся элементы, вернее, сепарируются, отделяются от Mysterium Magnum через сепарацию, отделяются эти четыре стихии, еще представляющие собой нечто общее, совместное, включающее в себе и свой дух, и свое тело, то есть творится на втором этапе отделяется дух огня и тело огня вместе от духа воды и тела воды, от духа воздуха и тела воздуха, от тела земли и от духа земли. Все это отделяется между ними по вертикальной иерархии. А вот на следующем уровне отделяются эти элементы уже сами духи, отделяются от своих тел. И дух огня получает некоторую автономию от тела огня, дух воздуха получает некоторую автономию от духа воздуха, но одновременно, как мы видели, сохраняется их единство. И вот из этого, подготовив такую сепарацию, сочетание и перемешивание этих элементов, их комбинации создают множество индивидуумов или особей, населяющих эти стихии. То есть из сочетания стихий, причем и телесных, и духовных стихий, то есть духа огня, тела огня, духа воды, тела воды и так далее, переплетаясь между собой, возникают индивидуумы, индивидуумы, в которых есть эти телесные и духовные элементы. Если мы имеем дело с какими-то духовными элементами, обязательно им соответствуют какие-то телесные элементы. Хотя могут быть и неявные, воздушные, или, например, огненные, или световые, или теневые. А в другом случае, и точно так же относительно телесных, если есть определенные телесные существа, значит, в них живут и телесные, то есть тела элементов соответствующих, плотность земли, влажность воды, воздух, дыхание или пустоты воздуха, теплота или стремление к этой теплоте, может быть, холод – это тоже форма теплоты. В любом случае, значит, соответствуют эти же духи, они связаны между собой, и, соответственно, между ними можно строить такую очень сложную систему. То есть есть телесный код, и ему соответствует код духовный, то есть код Гайстлихе Катце. Это Гайстлихе Катце или меркуриальный код. Меркуриальный код представляет собой не вполне такого, не вполне самого кота, нечто самостоятельное. Интересно, что у Парацельса есть такая идея, как Эвеструм. Эвеструм – это то, что Парацельс говорит, это тень на стене, которая рождается вместе с вещью, но вместе с вещью не умирает. Тоже интересно. Это то, с помощью чего мы гадаем, говорит. Мы делаем предсказания, пророчествуем. Мы пророчествуем через Эвеструм, через некие духовные тени вещей. И эти тени вещей – это не просто негативное, нечто негативное, а это в каком-то смысле их меркуриальный дубль, их гайсты или их гоусты, если угодно. Это одно и то же происхождение. То есть вот Эвеструм – это как раз Эвеструм кота, это такой код духовный, гайстлихикация, по которому можно делать предсказания, как говорит Парацельс, если такой правильный зоолог, такой герметический зоолог имеет дело, может предсказать по этому духу, как вот судьбу кота, например, малоинтересная вещь, но, с другой стороны, поучительное, поскольку это же можно применять к другим серьезным вопросам. Так, например, Парацельс говорит, что если мы имеем дело с Эвеструмом, подлинной истины, то мы имеем дело с пророком, который просто видит весь мир, отсюда можно вспомнить опять Заэрджу или Арс Магна, видит пророк, видит весь мир не через сам мир, потому что он же не может выпустить все его уголки, особенно в разные времена. Он видит Эвеструм, и если Эвеструм мира, Эвеструм мира – это и есть, собственно говоря, вот его арканум мира, аркан мира, то есть его тень, которая не связана с его таким физическим наличием. Тот, кто знает подлинный Эвеструм мира, тот знает весь мир. И вот различие между подлинным пророком, который знает Эвеструм мира, и таким прогностиком, который основывает свою прогностику на соотношении доступных ему конкретных материальных вещей, вот в этом Парацельс, насмехаясь над учеными и теологами, и научными сотрудниками его времени, говорит, что вы как раз не знаете, что такое Эвеструм, вы не знаете меркуриального духа вещей, а претендуете на то, чтобы вносить о них какие-то суждения. Вначале научитесь, постренируйтесь на духе кота, а потом уже что-то нам рассказывайте про закон всемирного тяготения. Соответственно, или какие-то другие глупости. Вот это меркуриальное измерение Эвеструм – это как раз то, что является цветом природы. То есть и этот цвет природы разлит в каждой вещи. В каждой вещи есть ее Эвеструм этой вещи. То есть есть некоторые гайсты этой вещи, который тоже, в свою очередь, может состоять из разных элементов, потому что духи стихий, они тоже переплетаются между собой. У камня сильнее дух тяжести, дух земли у животного, дух огня и дух воздуха уже более силен, чем дух воды и земли. И так происходит уже некоторая сепарация, дальнейшая комбинаторика этой сепарации. И последний уровень, то, что Парацельс называет очень интересной формулой «ультима материя», «последняя материя». Если «мистериум магнум» была первой материей, ну, тоже такой материей очень особой, то «ультима материя» – это в каком-то смысле конец всех вещей, когда все вещи распадаются и раскладываются уже на свои составляющие. То есть ультима материя – это материя смерти. И вот эта материя смерти, она представляет собой некоторое достижение границы сепарации. То есть сепарация начинается с единства мистериум магнум, потом переходит к мистериум специалия, потом внутри созданных стихий разделяется телесное и духовное, гайслихи и лейблихи. И в конце концов вот эти уже индивидуальные продукты комбинации, то есть телесно, обязательно телесно-духовный индивидуум, но не всегда наделенный душой. То есть среди этих телесно-духовных индивидуумов только люди наделены бессмертной душой, а остальные живут духом и телом, но духом и телом. То есть душа в таком понимании – это радикальный субъект. Вот обрати внимание, что душа – это и есть в этом герметическом изложении, или бильнес, имаго, это и есть активный интеллект. Тот, кто носит его в себе, тот человек, считает Парацельс, в полном смысле слова, уже вот он может заниматься теологией. Потому что теологией, чтобы заниматься или логикой, или математикой, или геометрией, необходимо вскрыть в себе эту инстанцию радикальной субъектности. Но кроме этого существует огромное количество существ, обладающих не только телом, но и духом. Вот это важно, духом, то есть арканумом. И этот арканум присущ любому существу, присущ камню, присущ растению, присущ животному, присущ небесным каким-то явлениям. Всему эти арканы присущи всему, и они обладают самостоятельным бытием. Поэтому все живо, все пронизано светом природы, и у каждого есть свой ивеструм. И вот, когда происходит потеря ивеструма, когда происходит потеря духа, не души, а духа, вот этого промежуточного у человека промежуточного между душой и телом, а у других нечеловеческих существ, не имеющих доступа к радикальной субъектности, это дух – это высшая инстанция, когда дух их оставляет, когда происходит разделение уже в этих смешанных комбинациях, комбинаторных явлениях, вот тут наступает последняя сепарация, потому что эта собранная комбинация распадается. Она распадается, распыляется и достигает некоторого дна творения, как дна замысла. Больше замысла нету, больше нету эпифаний. Вот когда вещь распадается и умирает, значит, у Бога больше нет мысли, промысла об этой вещи. И тут интересно, Парацельс говорит, ну, совсем в духе Скотта и Риогена. Из последней материи, ультима материи, Бог сделал прима материю. Поразительно. То есть он тоже подходит, как и у Скотта и Риогена, к тому, что конец мира – это на самом деле самое положительное из возможных событий, которое можно себе представить. Конец мира – это означает исполнение всего замысла Бога о мире и исчерпанности смысла творения, потому что все сотворенное окончательно, совершенно и полно уже осуществляется, и больше творения нет. И поэтому то, что распад тел, распад индивидуумов не видится Парацельсом как катастрофа. Смерть, окончательная смерть, видится Парацельсом как на самом деле разрешение высшей мистерии творения. То есть не в самой смерти, не в самом факте исчезновения открывается этот замысел о творении, о том, что творение конечно, и эта конечность реализуется в ультима материи, в последней материи, и реализовавшись, все становится на свои места. В каком-то смысле тогда и происходит окончательный возврат духов вещей и существ к своим изначальным местам, и все они возвращаются в мистериум магнум. А это и есть материя прима. Вот таким образом возникает цикл, который не нарушает в такой конструкции дистанции между Богом и творением. Потому что человеческие души возвращаются, души праведников возвращаются в самый центр этой мистериум магна. Но вот на эту границу, на самую эту сложную границу, и это, хотя Парацельс, конечно, там и более еще радикальное высказывание, говорит, что бильднес, образ, возвращается к своему образцу, то есть к своему истоку, но это как раз мы не хотели трогать, то есть это важно для того, чтобы показать отличие человеческой души и активного интеллекта, которым является человеческая душа, то есть отличие радикального субъекта от всего нерадикального, от всего риторического. Все риторическое восходит к своим эпифаническим корням в мистериум магна, магнум, а вот сам радикальный субъект возвращается к куда-то еще более далеко, еще более высоко в этой осмотической мембране, отделяющей креатум и инкреатум. Но это уже совсем другой вопрос. И здесь как раз Парацельс, можно привести его формулу, которая говорит об этом так. «Die Seele in mir ist aus etwas geworden, darum sie nicht zu nichts kommt, dann aus etwas kommt sie». На старонемецком. Душа во мне сделана из чего-то, поэтому она не возвращается к ничему, поскольку пришла она из чего-то. Но чего-то этого в данном случае уже не может относиться к творению, потому что все творение – nichts. И если тело и дух человека в парацельсианском понимании исходят из мира, то есть ex nihilo, что в конечном итоге по отношению к божественному инкреатуму бытию есть ничц, то тело и дух могут возвратиться в ничто, а душа, то есть радикальная субъектность, нет. И это, конечно, делает из Парацельса не только натуралиста, такого исследователя разного рода болезней и химических процессов, но делает глубочайшего метафизического философа, который задумал о самых главных и самых фундаментальных вопросах. Здесь можно обратить внимание, таким образом вот строго Парацельс придерживается этим четырех уровней сепарации, которые и соответствуют Скотту Эрегене и его модели. Очень точно соответствуют, так точно, что редко в каких философских моделях еще можно увидеть такую ясную последовательность. При том, что свидетельств о знакомстве самого Парацельса со Скоттом Эрегеном нет, и здесь Эрегена нет, и поэтому нам так важно указание Фрэнсис Йейтс на то, что лулизм и герметизм через Раймонда Лулли и был пересказом, такой передачей основных метафизических взглядов Скотта Эрегена в дальнейшее. Вот, ну и вот здесь можно тоже сказать, что тоже еще одна формула, которая подчеркивает эту концепцию радикальной такой нетварной тварности человеческой души. Das allein aus dem Ursprung kommt, das ewige von Menschen ewig lebt und das zergängliche tödlichen abstirbt. Ну, здесь о том же самом, что только то, что происходит из истока, ушпрунг, что является вечным в человеке, то и вечно живет, а все приходящее и смертное отмирает. И в этом есть позитивность этой четвертой фазы сепарацию. Пусть отмирает все, что может отмереть, потому что то, что не отомрет, то и будет вечным и наиболее значимым. И отсюда тоже, вероятно, есть такой загадочный термин у Парацельса «некролиус». Также он говорит о некроком, некрококом, такие вот сложные очень конструкции, которые ставят в тупик, потому что некрос – это по-гречески «мертвый». И вот некромантия – это гадание по вызову духов мертвецов. Кажется, что мы имеем дело с какой-то черной магией, с чем-то нелепым. И если мы учтем одновременно… Да, но Парацельс почему-то использует термин некролическое, некрокомическое, некрококомическое, некромантическое совершенно в другом смысле. И иногда он говорит о некрокомическом, как о этом духовном, о таком именно духовном гайстлихе, не душевном, а духовном мире, о свете природы, то есть совершенно в положительном ключе. И я до конца, конечно, не могу быть уверенным, сам Юнг, который тоже заинтересовался этим вопросом, не дает каких-то убедительных ответов, но, может быть, как раз это связано с ультима натура, с этой четвертой фазой сепарацио, если мы учтем структуру мысли Иоанна Скотта и Иогены, потому что отмирание, абштирт, тут он говорит, все тетлихе абштирт, все цергенглихе тетлихе абштирт, все временное и смертельное отмирает. Вот это отмирание всего того, что может отмереть, все отмирание и исчезновение того, что может исчезнуть, это единственный способ узнать, что же на самом деле вечное, что же не является смертным. Это единственный способ увидеть на истинное достоинство в твари. И оно есть, потому что тварь – это не просто тварь, а тварь – это тварь Творца. И вот Евгений Головин, который, кстати, был очень истовым почитателем Парацельса, он считал его одним из глубочайших мыслителей, он как-то высказал такую формулу: тот, кто умер, тот никогда не жил. То, что умирает, тот не может жить. Настоящая жизнь не может зависеть от динамики или диалектики внешнего. Истинная жизнь внутренняя, она не аффектируется этим. И лучший способ проверить, что проверить бессмертие – это умереть. Фактически через опыт смерти мы постигаем, через опыт ультима материя, последней материи, не первой материи, а последней материи, мы постигаем опыт смерти, который и выявляет в нас бессмертное. Фактически душа в полной мере открывается нам в опыте смерти. До того, пока мы умерли, душа не дана нам в чистом виде. Она дана нам вместе с телом, она дана нам вместе с ощущением. То есть она дана нам с мусором такого огромного количества бессмысленных вещей, которые тоже мы считаем и жизнью, и самими собой, и чем-то важным. И лишь когда наступает смерть, некрос, тогда все становится на свои места. Тогда мы видим, кто мы, что у нас смертное. А то, что у нас смертное, исчезнет. Если у нас ничего, кроме смертного, нет, ну и до свидания, там, так никто и не заметит. Но с точки зрения христианина, с точки зрения философов радикального субъекта, безусловно, если мы имеем дело с человеком и с его сотворенным и спасенным Богом, то, конечно, после смерти нечто останется. И более того, то, что останется, это и есть самое главное. Это с этим, вот с этого и надо было бы, строго говоря, начинать. Это самое главное и в жизни и было. Просто мы не видим это в чистом виде, мы видим это в нечистом виде. А задача была как раз очиститься от этого нечистого вида, умереть раньше, так, чтобы не дожидаясь, не тратить времени на пустое, пустое просто времяпровождение и собственную гибель. Душа, она есть всегда в человеке, но убеждаемся в ее наличии только в момент смерти. И отсюда, возможно, этот термин некрос, то есть мертвый, некролеус, некрокомос. Вот этот некрокомос, может быть, там эс потерянного учениками, или, может быть, Парацельс там зашифровал космос, а может быть, что-то другое имел в виду, что слово комос вроде как-то бессмысленно в латыни, в греческом не имеет такого подходящего значения. Или что такое некролеус. И в данном случае, может быть, это гипотеза, что все-таки Парацельс имеет в виду теперь еще и греческий, еще один язык, разложившийся латынь, такая собирающийся, прорывающийся немецкий философский лексикон, тут еще греческие такие отзвуки. Может быть, этот некро, он появился из греческого для того, чтобы показать, что все важное с нами происходит в смерти, что смерть является тем той мерой и тем учителем, тем наставником, за которым мы должны следовать с самого первого момента нашего прихождения в сознание. Как только, кстати, интересно, с этим связаны многие процессы взросления, потому что человек, и подростковое самоубийство в том числе, человек, переходя от статуса ребенка, который полностью радуется еще вот этими телесными стихиями, переходя, когда уже душа подает первые признаки своего наличия, он как раз в этот момент человек задумывается чаще всего о смерти, о смертности, потому что этот голос о смерти, который может быть неправильно интерпретирован, особенно в атеистическом, материалистическом обществе, ну, это общество само по себе является перверсией, таким монстром и мисс Гебурт. То есть материалистический мир – это мир такого неудачного рождения, рождения без семени, рождения из какой-то слякоти, из неудачной, из самих себя. То есть в этом мире все неверно. Естественно, в этом мире не может быть никакого взросления, потому что когда у человека пробуждается душа, там, в подростковом возрасте, он, находясь в бездушной культуре, в бездушных семьях, в бездушных коллективах, он получает только отрицательный опыт, отсюда и такая вот танатофилия, панк-культура, потому что человек вот задумываясь о том, что у него есть душа, то есть только получая первый урок некрокосмоса, первый урок некромантии, того, что он умрет и что в нем есть нечто, что с этим столкнется, а это и есть душа, вот в этот момент его бы подхватить и пустить в человека по правильному направлению. Поэтому Парацельс говорит, что Некролеус – это учитель. Кто такой Некролеус? Ну, все равно очень, очень точно такой смерть, как учитель. Такой учитель – это в каком-то смысле всегда учитель смерти. Он выступает от имени смерти, он выступает от имени души и говорит, ты хочешь покончить с собой, тебе там 14 лет, ты не видишь смысла в жизни. Правильно, ее и нет. В такой жизни никакого смысла нет. То есть ты, в общем, все правильно делаешь, это Бог зовет тебя, ты сам зовешь себя, а ты, твое внутреннее «я» зовет тебя, когда говорит, что слушай, с тобой что-то не так. Действительно, с тобой не так, говорит Некролеус. Давай-ка, думай-ка, читай такие правильные книги, давай, прекращай этим заниматься, тебе не в этом направлении надо идти, куда тебя тащут какие-то озверевшие идиоты, родители, общество, которое предлагает тебе там сделать какую-то карьеру, заработать деньги. Плюнь на это, срочно плюнь. Ты человек, у тебя есть бессмертная душа. Ты узнаешь об этом в полной мере после смерти, но поверь мне некролею, поверь мне некроманту, поверь мне знатоку мертвых духов, говорит учитель. Но это я утрирую. Может, конечно, Парацельс что-то другое имел в виду под некролеем. Но вот эта идея преодоления смерти через смерть, это христианская в каком смысле идея, а уж если брать христианскую этику, аскетику или монашескую практику, то мы найдем множество примеров такого же подхода. И еще что можно сказать об этом уровне. Я думаю, что Парацельсом мы явно не закончили, придется к ним возвращаться еще на нескольких лекциях. Но давайте мы здесь обратим внимание на этот процесс сепарации. Важно, что стихии, о которых говорит Парацельс, то есть огонь, воздух, вода и земля, они могут быть комбинироваться и осмысляться по-разному. Мы уже видели, что есть сами стихии, телесные стихии и их арканы, то есть их духовные аналоги. При этом можно сказать, что является самими стихиями. Вот видите, мы привыкли самим, то есть подлинным, называть телесное, а это не так. С точки зрения Парацельса, скорее дух огня является самим огнем, а такой же телесный огонь является каким-то его, ну, уже, скажем, инобытием, отчуждением, алиенацией. Поэтому свет природы – это не то, что мы дополнительно открываем в природе, а это то, из чего природа сама и состоит. То есть природа – это вначале свет природы, поэтому в стихиях вначале идет их нематериальный, их духовный, гайслих, их меркуриальный, если угодно, уровень, а потом уже они сами. Так вот, эти стихии, они комбинируются таким образом, что сверху по, в иерархии стихий, именно стихий во всех смыслах, находится эфир, то есть сама мистерия магнум, мистерия, великая мистерия, эфир. Это, но эфир непосредственно к нему примыкает на более низком уровне или на первом уровне сепарации огонь. Огонь, он же свет. То есть света огонь в каком-то смысле может быть синонимом эфира. И именно из огня, говорит Парацель, созданы небеса. Небеса и небесные светила. Но небесные светила – это не сам небесный огонь. Сам небесный огонь в каком-то смысле невидим. Само небо невидимое – это дух огня. А вот то, что зажигается в нем – светила, планеты, звезды, созвездия, констелляции – все это представляет собой уже некоторые такие не то что тела в материальном смысле, но некоторые проявления вовне. А вот наш, уже вот наш огонь, который находится под луной, он уже телесный. Но еще есть бестелесные небесные огни, не являющиеся одновременно еще духом этого невидимого огня, из которого создан ферманент, то есть из которого создана небесная твердь. И этот огонь как первая стихия и самая высшая стихия, он проявлен в солнце, которое является сердцем большого мира, и в человеческом сердце. Соответственно, вот это солнечное начало огня, оно тоже на всех уровнях. А прообразом этого огня уже внутри стихии является Бог. И его чистый свет уже предшествующий всякому огню и всякой материальности, и даже всякой духовности. Вот если говорить, использовать понятие духа с точки зрения герметического смысла. То есть дух – это то, что между. Это между душой и телом. Соответственно, духовность – это не телесность, но это еще и не душевность даже, или даже тем более не божественность. Поэтому возникает солнце есть в Боге, это сам Бог, это его свет. Солнце есть в невидимом огне, солнце есть в видимом небе, солнце есть в человеке, солнце есть в камнях, солнце есть в самой земле, это золото. Это тоже очень важно. И такое же золото, питьевое золото, есть в воде. Загадочное аурум потабилиум, и есть золото воздуха, воздушное золото, еще более непонятная инстанция. И, собственно, солнце и огонь как таковые. Вот это одна из линий. Интересно, что Парацельс говорит, что в этой стихии существует цивилизация. Это цивилизация людей огня. Это цивилизация саламандр, это цивилизация вулканов, это цивилизация феникса, это цивилизация эфиопов. Интересно, что слово эфиоп означало «горящее лицо». Позднее греки стали называть эфиопами тех людей, у которых черные лица, как бы как уголь, который уже сгорел в их сознании. Но изначальный смысл понятия эфиоп – это не человек с сожженным лицом, солнцем, а человек с горящим лицом. Это огненный человек, фойаменш. И вот этот огненный человек, или саламандр, или саламандра – это цивилизация огня, специфический образ огненного человека, который является одной из классических фигур очень многих мифологий, герметических повествований. И с точки зрения Парацельса существует целый мир огненных существ, которых он называет саламандрами. При этом они могут иногда вступать в контакт с жителями других цивилизаций, из других стихий, в том числе и с людьми. Но у саламандр, в отличие от людей, нет бессмертной души. То есть это не ангелы-саламандры, это некие телесные и духовные, но не бессмертные существа. То есть они принадлежат свету природы, они крайне интересны. И, кстати, интересно, что именно у эфиопов, у царей эфиопов, согласно Гомеру и греческим источникам, собирались на пир боги Олимпа. Они приезжали к царям эфиопов. Эфиопов как раз огненных людей, потому что боги Олимпа по греческой дохристианской картине теологии, они ближе всего находились именно к стихии огня, к стихии который идет вслед за эфиром и светом, который предшествует эфиру. Соответственно, есть цивилизация Саламандр, и они могут Саламандр вступать в отношения даже с людьми, но у них нет бессмертной души. При этом в свете мира, говорит Парацельс, могут быть и такие происходить ситуации, когда Саламандра хочет получить, причаститься к бессмертной душе, выходит замуж, например, за обычного человека, у которого есть эта бессмертная душа, и тогда уже не то, что сама Саламандра получает эту душу, но, по крайней мере, ее потомство спасается, поскольку душа может быть передана, оказаться и у потомка между человеком, человека и Саламандры. Вот люди пассионарности, горящие люди, люди, у которых горят глаза, у которых развит такой огненный, страстный темперамент, пассионарий у Гумилёва, вот в каком-то смысле может предположить в них потомство Саламандр. Интересно еще, вот, иногда Саламандр бывает мужского рода, и тогда они выступают в фольклоре, в народных преданиях, как огненные змеи, которые одиноких вдов или девушек посещают, проходя через огненные трубы. А интересно, что в сербском фольклоре волк огненный змей является, наоборот, спасителем от таких, то есть положительной фигурой, вук огненный змей. Соответственно, вот эти огненные существа представляют собой цивилизацию огня. Она невидима, потому что очень много чего невидимо, и самое основное невидимо, говорит Парацельс, даже в нас, и душа наша она является невидимой, и воздух, дух, то есть у нас наш гайст тоже является, наш эвестром является невидимым. Все является невидимым, но если приглядеться, то можно увидеть и Саламандру, и эвеструма. В этом и есть задача по Парацельсу философа. Дальше идет цивилизация воздуха, она очень похожа на нашу. Это цивилизация лесных существ, сильвестров или сильванов по Парацельсу. Это люди, которые живут в воздухе и которые иногда описываются как феи, как воздушные существа с крыльями. Это не ангелы. Ангелы принадлежат самым высшим уровням. Это просто люди воздуха, цивилизация воздуха, которые обладают своей собственной онтологией. И с ними так же, как с саламандрами, возможно вступать в контакты. Тем более, что они похожи на людей, только очень большие, поскольку они воздушные, так описывает их Парацельс в одном из трактатов, трактат о пигмеях. И, соответственно, дальше существует цивилизация воды. В этой цивилизации воды живут русалки, ундины, мелузины, то есть полулюди, полурыбы, тоже огромный фольклорный материал существует на эту тему. На эту тему здесь тоже множество историй, таких более двусмысленных и более мрачных, потому что более темные уже стихи, более тяжелые стихи. И, наконец, существует цивилизация гномов, цивилизация цвергов, цивилизация пигмеев, как говорит, он не имеет в виду людей-пигмеев. Ну, на самом деле, он имеет в виду людей, но не тех, кого мы называем этим именем. Сегодня в этнографии это подземные люди, люди, которые проникают сквозь стены, сквозь твердые предметы, как духи в этом отношении. И поэтому для них, то, что для нас является воздухом, говорит Парацельс, для людей, то для гномов является землей. Поэтому они дышат землей, точно так же, как рыбы дышат водой, или русалки, и рыбы душат водой. Между описанием растений, зверей, разного рода химических процессов и описанием жизни гномов или там какого-нибудь сватовства карлика-русалки у Парацельса нет никаких барьеров, то есть он вкрапливает в свой собственный дискурс, в свою философию истории разного рода и про то, и про другое, что создает невероятное обаяние парацельсовских текстов и парацельсовских трудов. Здесь можно сказать еще, да, соответственно, вот эти четыре цивилизации разных существ, они живут так же, как люди, они так же, как люди, готовят пищу, у них есть свои семьи, свои этические структуры, они во всем подобны людям, кроме наличия бессмертной души. Вот это вот важное отличие этих цивилизаций. И, соответственно, интересно, что таким образом эти стихи, о которых говорит Парацельс, нельзя воспринимать как-то однообразно. То есть под стихией подразумевается некоторый онтологический срез с наделением таким содержанием, которое делится еще внутри. То есть любую стихию можно разделить, отсюда сепарацию. Соответственно, можно отделить не только саламандра от сильванов, но можно отделить одну саламандру от другой, можно отделить саламандра от даопола от другого, можно представить между ними разного рода драматические отношения, какие-то отношения заслуживают того, чтобы о них написали легенду, как, например, стремление Мелузины, феи Мелузины, получить бессмертие и то, что привело ее к браку с Раймондом и стало основанием рода лузиньянов. У Нерваля есть стихотворение «Эль де Сдичада», где обыгрывается этот сюжет о крике феи и о роде лузиньянов. Так вот, Мелузина, которая у Парацельса фигурирует как водная нимфа или ундина, или как то, что живет в человеческой крови, некоторое женское влажное начало, живущее в человеческой крови, которое можно идентифицировать, выделить. Эта Мелузина, она является героиней такого индивидуализированного и особенного мифа, очень трагического, поскольку Мелузина в этом мифе, она вышла замуж за Раймонда, основателя такого герба семейства лузиньянов, она родила от него детей, и лишь однажды ее заметили в субботу, когда она мылась в ванной, что у нее хвост. И тогда, когда это стало достоянием, она превратилась в дракона и 3 раза облетела замок, издавая пронзительный истошный крик боли и грусть, расставаясь со своими детьми. Вот это тем самым вот Мелузина стала таким нарицательным образом жительницы морской цивилизации, морского общества, морской культуры, водной культуры, которая стала героиней романа между человеком и водой, и другим миром, дав основание такому героическому роду французской аристократии лузиньянов. Соответственно, последнее, что я хотел сказать, что в этой первой беседе о Парацельсе, это интересное разделение Парацельсом, но тоже очень важное, 3 важных занятий. Это философ, астроном и теолог. С точки зрения Парацельса чрезвычайно важно разграничить то, кто чем занимается. Это связано, кстати, в каком-то смысле с той регионализацией структуры сознания, о которой мы говорили в более прозаических и таких более сухих лекциях о Гуссерле и о Брентано. Так вот, Парацельс настаивает на такой регионализации. Философия занимается землей и водой. Почему? Казалось бы, философ этот самый возвышенный. Нет, говорит Парацельс, философ занимается именно светом природы в ее нижних уровнях. Но если мы будем правильно заниматься землей и водой, включая духов земли и духов воды, то мы познаем всю философию, считает Парацельс. То есть философия, конечно, речь идет о герметической философии, речь идет об алхимической философии, о философии огнем. Поэтому, кстати, однажды Головин сказал мне такую загадочную фразу в одной из бесед, совершенно никак не вытекающую, не следующую из предыдущего. Он сказал: «Я всю жизнь занимаюсь только водой и землей, переходом от земли к воде». Вот это ответ настоящего философа огня. Потому что я тогда этого не понял, но сейчас становится понятно, что он имел в виду. Он имел в виду, что он занимается философией так, как ей и необходимо заниматься, исследуя землю и воду. А вот следующий уровень – это астрономия. Воздухом и огнем занимаются астрономы. При этом, на самом деле, астрономы должны быть философами, а философы должны быть астрономами, поскольку нельзя заниматься двумя стихиями, не заниматься остальными. Соответственно, астрономия может рассматриваться как продолжение философии вверх, а философия как продолжение астрономии вниз. Астрономия – это учение о как раз двух верхних стихиях, о воздухе и об огне, а это и есть небесная зона. И, соответственно, надо эту небесную зону также, если мы переходим от астрономии к философии, выискивать в философии, а если мы говорим о философском подходе к астрономии, то мы должны видеть Землю, нечто фиксированное, и воду, нечто меняющееся в той области, в области звезд, в области небес, или метеорологии и наблюдения за облаками, чем занимается астроном. Соответственно, мы получили таким образом еще одну схему регионализации. А вот регионализации сознания, а вот то, что занимается душой, то, что занимается вечностью, то, что занимается отношением образа Божьего, то есть активного интеллекта, радикального субъекта к Богу, вот это теология. И туда же мы говорили, что туда мы относим логику, математику, геометрию. Совершенно верно, это такая справедливое соотношение, но, говорит Парацельс, необходимо не только соотносить философию и астрономию, еще надо соотносить философию и астрономию с теологией, а теологию с астрономией и с философией. Нельзя просто говорить о том, каков Бог, это будет неправильно. Хотя именно надо стремиться к этой ангельской тематике, тематизации, к этому региону, который будет углубляться в истоки души. Это самое правильное, самое важное. Это самое важное, говорит Парацельс, но это не может быть исключительным, потому что если мы упустим из виду ту опору, поскольку мы находимся в творении, мы находимся в природе, если мы упустим природу и особенно свет природы из нашего рассмотрения, то наши теологические построения рухнут, они будут ни на чем не обоснованы, они не на что будет опираться. Поэтому теолог не может быть схоластом. Он должен быть астрономом, должен быть философом. Философом в этом понимании Земли и воды. Вот такая, конечно, теолог должен представлять себе природу так, как она есть, включая ее свет, включая мистериум магнум, включая эти стихии. То есть у теолога, конечно, теолог может не интересоваться саламандрами или гномами, он интересуется бессмертной душой, он интересуется божественными ангелическими мирами, если угодно. Это тоже не точно, не мирами, а то, что предшествует миру. Это совершенно справедливо. Это трансцендентное стремление к покиданию мира, к нетварности, к чистому инкреатуму. Это абсолютно достойная и правомочная вещь. То есть теолог – это выше всех остальных. Теолог, безусловно, выше. Но если он будет опираться на какую-то фиктивную модель творения, если он будет совсем игнорировать божественное творение, то он не сможет правильно провести ту черту между ens creatum и ens increatum. Он просто будет принимать одно за другое. Если он совсем ничего не понимает в этом мире и не понимает его онтологических измерений, то его трансцендирование этого мира будет никаким не трансцендированием. Одно дело выйти за пределы вот этого огромного живого макрокосма парцелесианского, насыщенного множеством духов и стихий, и чудес, и трансформаций. Одно дело выйти за его пределы. Вот это действительно выше высшего. А другое дело, что просто сказать, что Бог начинается там, где кончается мое банальное сознание. Оно кончается очень близко, там оно невелико. И, соответственно, вот эта граница между трансцендентностью и подлинной трансцендентностью, она не даст теологу заниматься теологией, математикой. Поэтому теолог не должен быть астрономом и философом, но если он совсем не будет ничего не понимать в астрономии и философии, то это будет неправильный теолог. Не случайно, как мы несколько раз говорили, опыт прикосновения к нетварному свету сопровождается видением всего мира как такового. То есть, потому что то, что увидел святой Бенедикт в луче. В луче божества содержится весь мистериум магнум, вся вот эта великая мистерия, весь мир сам по себе. Если философ и астроном занимаются этим миром преимущественно, отдавая пальму первенства теологии, то есть понимая, что за пределом этого мира как такового, мира всего вместе, за этим софийного мира стоит божество, и это божество, то на чем сосредоточено внимание теолога, богослова, это прекрасно, и это так и должно быть. Но на самом деле, если сам богослов будет ослеплен даже истинным божественным светом и не увидит контуров намеченного мироздания, то этот опыт может оказаться просто не тем, потому что опыт света природы или даже свет дьявола может быть ослепляющим. И очень важно суметь разделять эти светы, суметь осуществить сепарацию. Поэтому так важна сепарация, поскольку у так называемого теолога, который еще и не способен правильно определить область и зону своей компетенции, ему, конечно, может возникнуть, сложиться иллюзия, что он обращается к трансцендентному, в то время, когда он обращается к имманентному. И принять за Бога нечто, какой-нибудь духа там, или какой-нибудь второстепенный, или собственную мысль, или конструкцию какую-то, или социальный институт. Поэтому для того, чтобы говорить о преодолении чего-то, надо... В общем, пусть не до деталей, в целом это преодолеваемое познать. И поэтому в каком-то смысле все три дисциплины, философия, астрономия и теология, они дополняют друг друга. Конечно, могут быть философы и астрономы, которые не имеют теологических склонности, которые ограничиваются созерцанием света природы. Может быть, они даже и в каком-то смысле и не люди, а саламандры или гномы. Но тоже ученые саламандры, ученые ундины, ученые русалки, тоже такое вполне может быть. Это, конечно, не тщетно с точки зрения глобальной модели, но возможно. А если мы говорим о теологе, так это человек по преимуществу. Это человек, который включает в себя в то, что Парацельс понимает под философом и астрономом, и выглядывает за их пределы. Интересно, что Парацельс в одном месте говорит, что Адам был создан таким образом, что голова у него находится на небе, а тело под небом. Поэтому голова Адама – это теология, а его тело – это философия и астрономия. Ну, об этих аспектах такой парацельсианской антропологии мы поговорим в других лекциях. А на этом на сегодня закончим. Всего доброго. Вы смотрели первую лекцию о Парацельсе в цикле «Феноменология радикального субъекта». Всего доброго.